Теперь увлечение, несколько необычное для бизнесмена такой категории, отнимало у моего клиента массу времени и еще больше средств. Если верить материалу исходных данных, Мовик содержал на территории усадьбы довольно приличный террариум, в котором имелось 37 видов разнообразных гадов. Ежедневно мой клиент посвящал 5 часов своего драгоценного времени изучению этих гадов, уходу за гадами и различным опытом с гадами. Он также переписывался и перезванивался, а может, перефаксивался с несколькими маститыми гадолюбами, проживающими за рубежом. Ни в ближнем зарубежье нет. Некоторые из них иногда наезжали к нему в гости. В этом разделе также указывалось, что по части изучения характера и повадок змей Мовик не уступит любому профессиональному герпетологу. Ну и ладно. Появившись в 15:00 во дворе, Мовик с полчаса бродил, разминался на травке. Затем он снова скрывался за оранжереей и опять кричал там на манер гамадрила. Через 5 минут рысью забегал в дом, весь мокрый. Опять купался в пруду скотобаза. Наблюдая за ним, сам я чуть не околел от холода. В 17:00 клиент возникал опять. И на этот раз исчезал в оранжерее, где находился ровно до 22:00. Мне удалось достаточно четко установить, чем он там занимался с 18:30 до 22:00, поскольку в это время начинали сгущаться сумерки, и гадолюб включал в оранжерее свет. До этого момента отследить подробности его деятельности было затруднительно, потому что пока было светло, стекла оранжереи отсвечивали, и я мог только по движению силуэта определить, что Мовик сразу же проходил в дальний конец помещения и с полчаса торчал на одном месте, производя какие-то манипуляции. Когда включился свет, я имел возможность хорошо разглядеть, что Мовик чего-то поправляет и убирает из аквариумов, наливает воду, дразнит своих гадов, играет с ними и подолгу наблюдает, делая потом записи в толстую тетрадь. Судя по тому, что плечи клиента, возвышающиеся над верхним краем стеклянных ящиков, блестели от обильного пота, я заключил, что внутри помещения довольно высокая температура. Ближний ко мне ряд аквариумов содержал массу зелени, какие-то пеньки и коряги, камни и даже кораллы. Среди этого нагромождения практически невозможно было рассмотреть обитателей, хотя разрешающая способность оптики была высокой. С гадами Мовик общался, как мне казалось, довольно беспечно. Он почти каждую змею брал голыми руками, вытаскивал из ящика и внимательно рассматривал на свет, ощупывал, оглаживал, иногда обматывал вокруг своей здоровенной шеи или, поднеся треугольную головку ко рту, дышал на нее. Когда я такое впервые узрел, то чуть было не упал в обморок. И тут же подумал, что, возможно, организация несколько поторопилась с проведением акции. Ежели товарищ будет и далее продолжать в том же духе, его очень скоро обязательно цапнет одна из этих ярких тварей. Немного получше ознакомившись с его занятиями в оранжерее, я понял, что был неправ. Змеи не проявляли агрессивности, несмотря на бесцеремонные обращения хозяина. Они вообще были какие-то вялые. Может, сезонный фактор сказывался. В естественных условиях, насколько мне известно, все гады на какой-то период впадают в спячку. Короче, гадины позволяли Мовику вытворять с ними все, что он пожелает. Я сопоставил факты и пришел к выводу, что, очевидно, Мовик хорошо знает, что делает. Он ведь с детства общался с ядовитыми, изучил их характер и способности. Установив в течение 5 дней наблюдения, что порядок действия в оранжерее для моего клиента спонтанным не является, а напротив подчинен определенной системе, я пришел к выводу, что мне этого вполне достаточно, и не стал особо горевать по поводу того, что не могу определить, что же Мовик делает в помещении до того, как включает свет. Наверное, что-то в том же духе. С наступлением темноты в усадьбе зажигались галогенные фонари, и потому там было светло, как днем. Если бы организация удовлетворилась неестественной смертью клиента, я в первый же вечер аккуратно уложил бы его из любого вида оружия с дальностью наиболее действенного огня свыше 300 метров и без оптики. Очень жаль, что организация не удовлетворилась. Иначе я бы не трясся от холода на террасе, укрываясь одеялом, и не пялился бы в осточертевшую трубу. Впрочем, тогда Мовика убрал бы кто-то из снайперов, и я бы ничего не знал о его существовании. В 22:00 клиент гасил в оранжерее свет и уходил в дом. Чем он там занимался, я, естественно, не видел. Но до половины первого в окнах горел свет, а потом газ сразу во всем доме. Двор оставался освещенным до самого утра.